Глава 35. Допущенные ошибки. Худшая часть цикла — это определённое его начало. Думал Зориан, стоя на перроне вокзала в Сирине. Он вытащил из кармана часы, с минуту смотрел на них, потом со вздохом вернул обратно в карман. Поезд опаздывал. Поезд всегда опаздывал, поскольку приходил в первый день после рестарта, когда изменения ещё не успевали накопиться. В эти минуты Зориан неизменно размышлял, зачем он вообще в каждом цикле садится на поезд, когда мог бы спокойно телепортироваться прямо из своей комнаты. Это избавило бы его от неприятных часов, а по парочке прошлых циклов он знал, в розыск его не объявят. По сути, он получил бы ещё дополнительные полдня в каждом месяце, и это наверняка скоро сказалось бы, не так ли? Но, как и всегда, когда ему в голову приходила эта идея, он подумал, как это воспримут мать и Кириэлли. Он не видел их в те циклы, когда сбегал из дома сразу после рестарта, но это, несомненно, не могло их не расстраивать. И пусть он не слишком ладил с матерью, он знал, что та по-прежнему заботится о нём, ну, как умеет. А Кириэлли... Он посмотрел на Кириэлли, угрюмо стоящую неподалёку. Рост навыков эмпатии имел отрицательную сторону. Теперь он знал, насколько сестра огорчена тем, что не едет с ним в Сиорию, и если даже это было настолько болезненно, он не хотел и думать, каково ей будет, если он просто исчезнет из своей комнаты. Неважно, насколько это рационально, он просто не может так поступить с ней. Он и так чувствует себя виноватым. Он подошёл и взъерошил ей волосы. Уныние сменилось раздражением. Она отпихнула его руку и ответила угрожающим взглядом. Или скорее взглядом, который она считала угрожающим. «Не будь такой мрачной, Кири». Она ничего не сказала, но отчётливая вспышка гнева и обиды сама по себе была ответом. «Проклятие. Слушай», — начал он. «В следующий раз я возьму тебя с собой в Сиорию, хорошо?» Она растерянно посмотрела на него, пытаясь осознать, что он только что сказал, потом надулась и отвела взгляд. На миг ему показалось, что она ничего не ответит, но вихрь эмоций в её словах успокоился, сменившись робкой, сдерживаемой надеждой. «Обещаешь?» — тихо спросила она после недолгого молчания. «Да», — серьёзно ответил он. «Обещаю». Неожиданно для себя Зориан понял, что сказал правду. Когда он наконец решит вернуться в Сиорию, он возьмёт с собой Кириэлли. Это не имело никакого смысла. Ему придётся тратить время и силы, приглядывая за ней, да и для неё самой ехать в Сиорию куда опаснее, чем остаться дома, но он всё равно это сделает. И не только ради самой Кириэлли, он и сам соскучился по дому и Майи, по Каэлу и Кане. Ему пришлось отшагнуть назад, чтобы удержать равновесие. Кириэлли врезалась в него, обняв и уткнувшись лицом в живот. «Лучше бы тебе сдержать слово!» Она с подозрением посмотрела на него снизу вверх. «А то я никогда тебя не прощу!» «Ага-ага», — усмехнулся Зориан, потянув её за нос, чтобы она отпустила его. Громкий свисток сообщил, что поезд наконец прибыл на станцию. 15 минут спустя он смотрел в окно, как оживившаяся Кириэлли энергично машет рукой вслед поезду. Зориан сдержанно махнул в ответ и улыбнулся. Может, это была и не самая умная мысль, но он чувствовал, что решил правильно. Всё недолгое время до Тишинграда Зориан пытался пересчитать пассажиров в вагоне с помощью мысленного чутья, что оказалось неожиданно трудной задачей из-за подавляющего магию оберега. Пусть магический белый шум, производимый защитой, сам по себе не препятствовал мысленному чутью, его влияние быстро нарастало с расстоянием, фактически ополовинивая привычный радиус восприятия. Всё это неприятно напоминало магические помехи подземелья, действующие подобным же образом. Если подумать, оберег наверняка и создавался по их подобию. Выходит, если он будет тренироваться в подобном обереге, он сможет научиться игнорировать воздействие подземелья? В любом случае, это и правда стоит обдумать. Тренироваться постепенно, наращивая мощность подавляющего оберега, кажется куда лучшим планом, чем его первоначальный, предполагающий раз за разом телепортироваться в подземелье, пока у него не начнет получаться. Сойдя с поезда, Зориан тут же телепортировался в князево двери и незамедлительно спустился в подземелье, собирая всю кристаллизованную ману, что он нашёл в прошлом цикле до встречи с глазозверем. Но вот когда он попытался продать добычу в одном из магазинов деревни Старателей, он столкнулся с некоторыми сложностями. Судя по всему, сходить в подземелье несколько раз, возвращаясь с горсткой кристаллов, как он делал в прошлом цикле, и набрать целую сумку за один короткий заход – две большие разницы. Дело даже не в том, что в магазине не оказалось достаточно денег, чтобы всё это купить. Сам факт, что он набрал целое состояние за один спуск, вызвал куда больше переполох, чем Зориан мог предположить. Ведь чтобы провернуть подобное, нужно либо владеть некой секретной методикой, намного превосходящей все остальные, либо отыскать богатую жилу. Естественно, оба варианта привлекли к нему внимание каждого старателя в князевых дверях, да и многих, не связанных с этой профессией, тоже. Все его планы на цикл полетели псу под хвост. Он был в центре внимания и не мог ни заниматься деликатными вопросами, ни поговорить с людьми без того, чтобы его узнали. Его обереги от прорицания прошли суровую проверку. За ним постоянно пытались следить с помощью магии, и хоть Зорин и считал, что защита в целом справилась со своей функцией, он не был уверен, все ли попытки удалось обнаружить и отразить. Один находчивый тип нанес магическую формулу на живых мотыльков, приспособив их для записи звука. Если бы Зорин не отгонял насекомых мысленным усилием и не заинтересовался, почему они всегда возвращаются, он бы так об этом и не узнал. Кто знает, сколько еще оригинальных уловок он просто не заметил. И, конечно, далеко не все прибегли к способам плаща и кинжала. Множество людей просто хотело обсудить с ним их невероятное предложение. И далеко не все из них восприняли отказ спокойно. По меньшей мере, одна группа немедленно напала на него, когда он послал их подальше. К счастью, они оказались не так хороши, как сами они думали, и он без труда обратил их в бегство. И была как минимум одна попытка проникновения, когда незадачливый вор не пережил электрический разряд. А Зорина вызвали в полицию и сурово отчитали за избыточно смертоносную защиту помещения. Наконец, после недели агрессивных предложений и бесчисленных попыток следить за ним магией, Зорин признал поражение и покинул князевы двери. С постоянным вниманием окружающих он так и не смог спасти Лукава и Аланика, так что причин оставаться у него не было. Так что он просто собрал вещи, включая крупные кристаллы маны, что так и не смог продать, и телепортировался как можно дальше на юг. Да уж, век живи, век учись. В следующий раз он не станет продавать добычу в князевых дверях. И вообще в одном месте. Вероятно, стоит отправиться в Корсу и Эльдемар. В крупных городах никого не удивишь большими партиями кристаллов, да и магазинов там должно быть больше. Хотя Сиория подойдет еще лучше, ну, когда он наконец решит вернуться туда. И крупный город, и магический центр континента. Но и в этом цикле не все еще потеряно. Ему есть чем заняться и вне князевых дверей. Например, искать другие паутины Ранея и договариваться с ними. Он помнил, что они разбросаны по всему континенту, но вот точного местоположения, кроме разоренного гнезда под Сиорией, не знал. И пусть он даже пока не готов иметь с ними дело, потратить цикл другой, чтобы найти все паутины и выяснить, насколько они дружелюбны и готовы к сотрудничеству, не помешает. Если верить копью решимости, они вряд ли нападут просто за попытку поговорить. Ведь современные Ранея – потомки тех, кто обрел силу, торгуя с людьми, так что большинство едва ли будет против сделать это снова. Поставив себе новую цель, Зорин телепортировался в Эльдемар, столицу королевства, чтобы посетить библиотеку общества картографов. Ее собрание карт не знает равных и по большей части открыто для ознакомления. Если ничего не портить, то платить нужно только за те карты, что хочешь скопировать. В прошлый визит в столицу Зорин провел в их библиотеке несколько дней, переходя от полки к полке в поисках интересных карт и пообещав себе вернуться сюда, если будет возможность. Что ж, причина ничуть не хуже других. «Искренне надеюсь, что вы пишете не на нашей карте, молодой человек», — раздалось из-за плеча. «Потому как это, несомненно, будет расценено как порча имущества». Зорин подпрыгнул от неожиданности. Он так увлекся, что не заметил приближения библиотекаря. Посмотрел на исписанную карту на столе, обложенную стопками картографических планшетов, путевых журналов и атласов, затем перевел взгляд на старого бородатого смотрителя. «Нет», — ответил он. «Это самая дешевая карта Эльдемара, что я нашел в магазине по пути сюда». «Ха, ты не против, если я спрошу, над чем ты работаешь? Здесь не часто встретишь столь молодого посетителя, тем более столь увлеченного исследованием». «Я хочу найти колонию Ране», — сказал Зорян, не видя смысла в обмане. «А Ране — это... магические говорящие пауки». «А, похоже, увлекательный проект», — сказал старый библиотекарь. «Не буду мешать». «Дружеский совет. Замечу, что скопировать нужные карты у нас, вероятно, вышло бы дешевле. Общество картографов не гонится за прибылью, так что мы стараемся держать цены как можно ниже». «Я буду иметь в виду», — ответил Зорян. «Раз уж мы заговорили о копиях, как думаете, я могу научиться копировать документы, или это охраняемый секрет?» «Это не секрет», — заверил его библиотекарь. «Общество стремится сделать карты общедоступными». «Так что мы не храним монополию на этот вид магии». «О, отлично», — сказал Зориан. Он знал несколько способов скопировать документ, но они основывались на анимации пищих принадлежностей. Способ откровенно не подходил для изображений, и даже тексты копировались чересчур долго. Заклятие же общества картографов за один раз создавало безупречную копию документа вплоть до мельчайших подробностей. «Означает ли это, что вы можете обучить меня этому заклинанию?» «Боюсь, наша библиотека не предоставляет подобных услуг». «Но если ты посетишь центральное отделение, то там можно записаться на начальные курсы картографической магии. Картирование, работа с картами и поиск по картам, как то, что ты делаешь сейчас», — сказал библиотекарь. «Цены весьма доступны, и это, вероятно, пригодится тебе в поиске этих твоих ране». Зориан задумчиво хмыкнул. «Думаю, я попробую», — сказал он. Благодаря своему опрометчивому поступку в начале цикла он не был стеснен в средствах и все равно собирался задержаться в Альдемаре еще на несколько дней. Библиотекарь вскоре оставил его, и Зориан вернулся к работе над картой. Пока у него не было никаких свидетельств, но он выделил несколько мест, где стоит поискать поселение Ране, Корса, Жатник, Гост и Падина, крупные города с собственным спуском в подземелье, куда легко добраться из Теории, центра экспансии Ране. В одном из них обязательно найдется поселение, и, возможно, если он вежливо попросит или задобрит их взятками, они скажут ему, где искать остальных. Корса выглядела особенно подозрительной. В городе наличествовала серьезная текстильная промышленность, в числе прочего выпускающая спецодежду из паучьего шелка. Большая часть материала поступала из Теории, что неудивительно. Там производилась львиная доля паучьего шелка. Но, по крайней мере, часть добывали на местах, у практически безобидных гигантских пауков, обитающих в этом регионе. Ага, совсем не похоже на колонию Ране. Зориан сделал пометку в блокноте «Проверить все поселения, производящие паучий шелк», и решил закончить на сегодня. Он пробыл в Альдемаре 5 дней, хотя сказать по правде, все, что нужно для поиска Ране, он выяснил уже к третьему дню. Оставшиеся 2 дня он отдыхал и мысленно готовился к предстоящему. Приближающаяся встреча с другим племенем Ране вгоняла в тоску. Он слишком хорошо помнил, что стало с прежними Ране, с которыми он сблизился, а идти к племени телепатов с такими настроениями явно не стоило. Он постарался отвлечься, посещая достопримечательности столицы и заглядывая в магические магазины. Только заглядывая, ничего не покупая. Эльдемар оказался чертовски дорогим городом. Все, от номера в гостинице до и так недешевых магических реагентов, стоило куда больше, чем в других городах. «Высокое качество требует больших вложений», — уверяли торговцы. «Чушь собачья». Как он подозревал, все дело в том, что средний житель столицы просто богаче провинциала, не готов заплатить больше. Множество театров, картинных галерей и музыкальных залов свидетельствовали, что жители столицы с готовностью тратили деньги. При всем при том, город был хорош, упорядочен, огороженный королевский квартал был недоступен для простолюдинов вроде него, но это не означало, что власти бросили город за пределами стен на произвол судьбы. Зорян нигде не видел откровенных трущоб, все здания были ухожены, а улицы чисты. Полиция патрулировала весь город, иногда даже совместно с вооруженными солдатами. Поспрашивав местных, он узнал, что за безопасностью здесь следили всегда. Еще со времен войн раскола Эльдемар был любимой целью террористов, и как минимум один из них сумел устроить городской пожар. От огня пострадали множество важных зданий, включая магическую академию Эльдемара и ее библиотеку. К моменту, когда город был восстановлен, большинство магов и профильных организаций перебрались в Сеорию, окончательно превращая ее в магическое сердце континента. Кажется, жители Эльдемара все еще не простили их за это. Так или иначе, после пожара меры безопасности были усилены и так и не ослаблены впоследствии. Даже местное подземелье было методично зачищено и преобразовано в нечто более подконтрольное. Спускаться в подземелье в столице было запрещено. Вместо этого королевская семья несколько раз в год направляла туда солдат уничтожать все сколь-нибудь опасное. То есть он мог вычеркнуть Эльдемар из списка возможных обиталищ Ране, если тут и была колония, ее наверняка уничтожили или изгнали. И теперь он понимал, почему целью заговорщиков была Сеория, а не Эльдемар, хоть в столице и находились королевский дворец, сокровищница и здание правительства. Куда более желанные цели для врагов государства. Город был слишком хорошо защищен, и подобная масштабная акция здесь была просто невозможна. Он все таки посетил курсы общества картографов, точнее, он доплатил и получил личного инструктора, чтобы сэкономить время. Маг, присланный обществом, приятно удивил Зориана. Молодой человек был вежлив и последователен в обучении, приятное разнообразие на фоне учителей, с которыми обычно приходилось иметь дело. Они провели всего 3 занятия, но этого хватило, чтобы освоить множество специализированных заклятий, далеко не все из которых работали с привычными бумажными картами. Зориану особенно понравилось заклятие, проецирующее иллюзорную модель окрестностей над ладонью заклинателя. Он вдоволь с ним поигрался. Его подмывало провести здесь остаток цикла, возить с картами и гуляя по столице, но он не стал. Перед ним стояла задача, а отпущенное ему время неумолимо сокращалось. Вечером 5-го дня он собрал вещи и направился в Корсу искать Ране.